3. «Несколько слов о мадам Валентине», — сказал пассажир. «В начале, где описание нравов и жителей, у меня говорится о ней подробно. А если коротко, то так. Мадам Валентина была пожилая дама со странностями. Она торговала леденцами, но это занятие было для отвода глаз. Основное время мадам Валентина посвящала наукам, иногда печатала статьи в столичном философском журнале, и статьи эти каждый раз вызывали скандал среди университетской профессуры. Кроме того, у нее был ящик с треногой и объективом, и она, по заказу реттерхальмских жителей, делала фотопортреты на твердом, как доска, картоне. Жила мадам Валентина одна, если не считать рослого рыжего кота, канареек и жабы Жанетты, которая обитала в стеклянной банке из-под маринада. Когда мальчишки явились к мадам Валентине, она развешивала на дворе выстиранные цветастые юбки и вела перебранку с соседкой. Двор соседки был выше по склону, и та кричала через каменный, заросший плющом забор. «Я пойду в магистрат, уважаемая мадам Валентина! Я терпела все, даже неприличные песни вашего граммофона, но этот последний фокус...» «Дым от пережженного сахара для ваших отвратительных леденцов так и лез мне в окна, хотя ветер дул в другую сторону. А ваш бессовестный кот вчера весь день гонялся за моими курами». «Сударыня», — отвечала мадам Валентина и взмахивала тяжелыми юбками, как матадор плащом. «Опомнитесь, на меня вы можете изливать любые недостойные вымыслы, но как совесть позволяет вам клеветать на беззащитную божью тварь? Где свидетели? Вы уверены, что это был мой Бенедетто?» «А кто же еще? Весь город знает вашего рыжего бандита». «Рыжего? Мадам Анна Элизабет фон Раух. Где и когда вы видели у меня рыжего кота?» Беззащитная божья тварь сидела в двух шагах от хозяйки. При последних словах мадам Валентины Бенедетто вздыбил шерсть, и она из апельсиновой стала седовато-лиловой. «Тьфу!» — сказала наверху мадам Анна Элизабет. — «В прежние времена вас сожгли бы на костре!» «В прежние времена, уважаемая соседка, я сделала бы так, чтобы ваш язык приморозило к небу, как лошадиный помет к февральской мостовой. Лишь глубокое почитание конституции Реттерхальма, запрещающее лишать права слова кого бы то ни было, останавливает меня. Но поспешите в дом, сударыня, у вас там от перегрева лопнула бутыль с уксусом». Посмеявшись вслед соседке, мадам Валентина повернулась к мальчишкам. «О, здесь всегда рады гостям, но должна заметить, что время утреннего кофе давно прошло, а чай с леденцами у меня подают несколько позже». «Мы по делу, мадам Валентина». Галька вынула за щеки монетку. «Добрый день, вот». «Бакалавр философских и естественных наук Валентина фон Зейхафен не занимается делами на дворе. Прошу в дом». Каждый раз, когда ребята попадали к мадам Валентине, у них открывались рты. На стенах висели пучки трав и громадные птичьи крылья. В углу свалены были книги великаны в потрескавшейся коже. Из помятой трубы граммофона смотрело удивительно живыми глазами чучело крокодила. Желтели чертежи тугих воздушных шаров и лодок с перепончатыми крыльями. Облокотившись на шкаф с минералами, стоял на железных ногах полный набор рыцарских доспехов. Из-под приподнятого забрала глядел белый череп. Мадам Валентина утверждала, что это ее предок, первый владелец приморского замка Зейхафен. С темного портрета в бронзовой раме смотрела сама хозяйка дома, в квадратной шапочке с кистью и в черной мантии. Про мадам Валентину рассказывали всякое. Говорили даже, что она училась в Бразилии и совершила кругосветное путешествие. Впрочем, по другим слухам, она всю жизнь провела в родном Реттерхальме, лишь иногда выезжая в столицу. Одно было известно точно. Много лет назад она преподавала географию в гимназии, и оттуда ее уволили с большим скандалом. Наивный и потому бесстрашный Лотик однажды спросил ее, правда ли это. «Да», — гордо сказала мадам Валентина, — «скандал помнили долго, а я 10 дней даже просидела по указу магистрата в тюрьме». Вернее, на офицерской гауптвахте артиллерийского форта. Все офицеры и сам форт-майор Хорн ухаживали там за мной напропалую. Это были чудесные дни. «А за что же вас?» — нерешительно спросил тогда Галька. «Из-за линейки всего-навсего. В те времена был еще обычай воспитывать детей линейкой. И вот директор гимназии маленькому мальчишке приказал подставить ладонь и хлестнул его по этой ладошке. На глазах у меня, у Валентины Фанзехафен, ударить ребенка. Я выхватила линейку и сломала ее на три части. «И за это под арест?» — недоверчиво сказал Галька. «Ну, сударь мой, линейка была тяжелая, из пальмового дерева, а сломала я ее, а высокоученую директорскую лысину». Когда мальчики кончили хохотать, мадам Валентина заметила. «Все к лучшему. Освободившись от должности, я, наконец-то, в полную меру занялась научными проблемами».